Глава 5. Встреча с прошлым. Девятая принцесса Джао Юй злорадно поглядывала из-за спины брата. Ей нравилось наблюдать за тем, как тушуется Есиу перед шестым принцем. Сусуй в самом деле была потрясена вероломством принцессы. Разве не обещала она, что понесет ответственность за последствия поединка? В мире совершенствования тот, кто нарушил данное слово, достоин смерти 10 000 раз. Чунтао страшно разволновалась, зная, как дорожит третья госпожа мнением шестого принца и видя, насколько он к ней суров. Служанка не сомневалась, что в ближайшие дни ее хозяйка будет сама не своя от гнева и обиды. Надо же было случиться такой неприятности именно тогда, когда госпожа стала спокойнее и приветливее. Девушка осторожно заглянула в лицо Сусу и с удивлением обнаружила, что та совершенно спокойна, ни боли, ни печали. В это время Ли Сусу старалась привести в порядок свои мысли и чувства. 500 лет назад ее собрат ее еще не знал. Это естественно, что он защищает свою родную сестру. Ну, а сама Сусу счастлива уже от того, что смогла вновь увидеть этого дорогого для нее человека живым и невредимым, задолго до того, как он пал на поле битвы, защищая секту небожителей. Размышляя об этом, она успокоилась и ровным голосом ответила шестому принцу: «Верьте, ваше высочество, у меня не было намерения обидеть ее высочество девятую принцессу. Я явилась во дворец по приказанию матушки императрицы, но ее высочество остановило меня». Сяолинь с удивлением взглянул на третью госпожу. До сего дня эта вздорная девчонка вела себя с ним как помешанная, не в силах была не то что оправдаться за свои выходки, но и просто вымолвить слово. Разумеется, Сяолинь знал, что причина ее одержимости – это безумная влюбленность, но это только добавляло неловкости в их отношения, поэтому каждый раз при встрече с младшей госпожой семьи Е принц впадал в тоску и раздражение. Ему всегда казалось, что у Есиу неприятное и глупое лицо, но сегодня, взглянув на нее внимательней, он понял, что это не так. От девушки веяло безмятежностью. Ее взгляд был ясным и невинным, а в ярких глазах будто вспыхивали искорки. Светло-розовая аудзи оттеняла свежесть ее кожи и нежность чуть румяных от зимнего мороза щек. Она стояла в снегу, и все вокруг было покрыто крошечными следами ее маленьких ножек, обутых в белые сапожки. Принца озарило, что за вздорным характером он все это время не замечал, что Есиу довольно милая девушка, в которой, если приглядеться, нет ничего отталкивающего. Злые духи обиды покинули его душу. Сяолинь развернулся к сестре. «Джао Юй, ты хотела что-то обсудить с третьей госпожой?» У девятой принцессы проснулись остатки совести, и она, схватив брата за рукав, виновато затянула. «Брат, я...» Сяолинь был благородным и прямодушным мужчиной, и поскольку принцесса явно была зачинщицей, более не третировал Сусу. «Третья госпожа, я не разобрался сразу. Прошу меня простить за грубость». Сусу молча склонила голову. Как она и ожидала, шестой принц совершенно такой же, как ее старший собрат. Он лучше в мире после ее отца и наверняка не виноват в происходящем. Она уже поняла, что прежняя хозяйка тела была далеко не святой. Умный и честный Сяолинь имел причины недолюбливать Сиу. Упрямая до смерти, она никогда не признавала даже очевидной своей вины и определенно ничего не делала, чтобы наладить отношения. Конечно, сейчас он извинился перед Сиу, но вряд ли его мнение о ней поменялось. В конце концов, именно она столкнула в воду его жену Биншан. Завершая разговор, шестой принц сухо кивнул ей и ушел. Джао Юй совершенно не ожидала, что Сиу так спокойно и разумно все объяснит, и ее драгоценный брат даже не отругает нахалку. Поэтому она возмущенно топнула ножкой и помчалась его догонять. «Ваше высочество, подождите!» Когда брат с сестрой удалились, Сусу посмотрела на Чунтао, обнаружила, что та радостно улыбается. «Что тебя так развеселило? Впервые его высочество был так добр с вами». Для радости Чунтао были причины. Хотя отец Есиу и обладал огромной военной мощью и влиянием при дворе, неприязни к его упрямой и вспыльчивой дочери не скрывал ни император, ни приближенные. Великолепный наследник престола не упускал случая отчитать девушку за каждую повинность и оплошность. Самый серьезный скандал произошел, когда старшая барышня после свадебной церемонии усаживалась в носилки шестого принца. А третья госпожа замахнулась на нее, чтобы дать пощечину. Тогда Сяолин перехватил руку Сиу. После инцидента девушка была так раздосадована, что в ярости разнесла в пух и прах свои покои. Чуньтао поведала, потерявшей память госпоже, душераздирающие подробности ее непростых взаимоотношений со старшей сестрой и ее мужем. Сусу усмехнулась. «Ах, эта глупенькая девочка-служанка! В ее головушке только и мысли, что о несчастной любви ее госпожи. А ведь сегодня она мужественно бросилась на защиту Сусу, и страшно представить, что бы было, попади жесткая плеть по ее лицу. Или Сусу и шестой принц в браке с другими, ничего тут не попишешь. Ее служанка Чуньтао счастлива уже от того, что Сяолинь просто извинился перед ее госпожой. В чем же истинная причина его глубокой неприязни к третьей госпоже? Сусу вспомнила, как в детстве старший собрат бережно завязывал ей волосы и был так искренен и добродушен к ней. Очень досадно, что она оказалась в теле той, кого ненавидит мужчина, которого в будущем она будет любить и уважать всей душой. Аудиенция с матушкой императрицы продлилась недолго. Сусу пожурили и отпустили с миром. Как и говорил отец, императрица выглядела добрейшим человеком, но Сусу не обманывалась на сей счет. Наверняка ее величество прекрасно знало о ловушке, которую готовила принцесса для третьей госпожи семьи Е. Возможно, она даже благословила свою дочь на расправу. Если бы все пошло по намеченному плану, Сио была бы втянута в нешуточный скандал. Однако благословленная небесами, все ограничилось словесной перепалкой и безуспешными попытками принцессы развязать дуэль. У Сусу появилось смутное предчувствие, что над семейством Е сгущаются тучи. Показное прощение и неискренняя доброжелательность императрицы не ввели ее в заблуждение. В неспокойные времена, когда государству Великая Ся приходилось много воевать, императорской семье был кровно необходим бог войны, великий генерал Е. Но как только наступил мир и благоденствие, боевой полководец из защитников превратился в угрозу императорской власти. И хотя Ли Сусу только начинала разбираться в обстановке при дворе, она уже ясно видела, что к чему. Вот только мысли генерала Е по этому поводу она не знала. По пути домой она кое о чем вспомнила и спросила молодого евнуха, шагавшего спереди. «Знаешь ли ты, где раньше жил Тайтаньзинь?» Евнух, которому слишком хорошо был известен крутой нрав третьей госпожи, от страха всю дорогу не поднимал головы, а, услышав вопрос, торопливо ответил. «Его высочество принц-заложник раньше жил в холодном дворце. Холодный дворец? Можешь ли ты показать мне, где это?» Евнух замер в нерешительности. Тогда Сусу, вспомнив наставление отца о нравах этого мира, вынула нефритовую шпильку из прически и отдала ее дворцовому служке со словами «Прошу тебя». Евнух заволновался. «Я не смею, я не смею». На самом деле он был рад уже тому, что младшая дочь генерала Е не отхлестала его по щекам, но госпожа настаивала. «Все хорошо, возьми это». Евнух немного поколебался, взял шпильку и пошел перед паланкином, показывая дорогу. Через несколько минут носильщики остановились, и девушка сошла на землю перед заброшенным дворцом. «Здесь жил его высочество. Третья госпожа, прошу вас, не задерживайтесь слишком долго», — вежливо напомнил ей сопровождающий, иритировался. Чуньтао настороженно оглядывалась по сторонам. Она впервые была в этом месте. Заброшенный, заросший сорняками двор производил гнетущее впечатление. Походили слухи, что в холодном дворце живут призраки. «Госпожа, зачем мы здесь?» – испуганно спросила она. Сусу тоже чувствовала темную энергию этого места, хотя и лишилась дара видения в смертном теле. «Если боишься, подожди снаружи, я скоро вернусь», – сказала она Чуньтао. Но та, испуганно замотав головой, пробормотала. «Нет-нет, я с вами». Разве могла она отпустить благородную госпожу в это жуткое место, если с ней что-то случится, Чуньтао умрет? Видя такую решительность, Сусу молча приподняла подол юбки и шагнула за порог дворца. Она должна узнать как можно больше о прошлом Тайтайцзиня. На протяжении тысячелетий случилось родиться всего двум демонам с проклятыми костями. Когда вознесся первый, древние боги пали, тысячелетия духовного развития оказались напрасны, а древние мощные артефакты разбиты и уничтожены. А вот явился второй, Тайтайцзинь. Бессмертные уже и так не сильны, как прежде. Мало кому из них в своем совершенствовании удалось достичь степени божества. После поражения в битве с демонами бессмертные из разбитых осколков сложили зеркало прошлого. В его отражении им удалось разглядеть надежду. У светлых душ осталась последняя возможность предотвратить катастрофу, перенестись на 500 лет назад, во времена, когда Тайтайцзинь еще был простым смертным, обнаружить его уязвимые места и предотвратить становление повелителя демонов. Злые кости обладают особым свойством. Даже если лишить жизни их обладателя, пройдет всего 18 лет, и он воскреснет в новом обличии, еще сильнее прежнего. Убийство только придаст ему могущество, и тогда бессмертные будут бессильны. Старейшины понимали, что мир рушится, и, скрипя сердце, решились на крайние жертвы, лишь бы снова на десятки тысяч лет не лишиться возможности совершенствования. Священное гадание указало на Сусу, ее было решено отправить в прошлое. Именно она должна была лишить Тайтайцзиня костей проклятия. Без зла в костях он будет уязвим, ибо нечем ему будет впитывать негодование земли и неба, и тьма изыдет, и повелитель демонов падет. Это последняя надежда. Слова предсказания высокие и мудрые, но как выполнить предначертанное? Сусу попросила отца о напутствии. Владыка, облаченный в одежды цвета весенних трав, ответил: «Дочь моя, тебе предстоит найти этот способ самой. Узнай его прошлое и разведай, чего он страшится. Нефритовый браслет, дар твоей матери, поможет тебе». Ответствовал, не ответив. Что же делать, Сусу? Она решила, что должна узнать о Тайтайцзине все, что возможно. Каким было его детство и юность? Кто его опекал во время ссылки в Великой Ся? И где он жил? Возможно, именно в этом кроется ключ к разрешению задачи. И вот она здесь, в месте, где Тайтайцзинь провел свое отрочество и юность. Посреди грязного заброшенного двора она увидела колодец. Сусу подошла ближе и заглянула в его глубину. Внутри не было воды, дно устилали белые человеческие кости. Сусу остановила спешащую к ней Чуньтао. «Не подходи!» Та послушно кивнула, не зная, о чем речь. Сусу нашла рядом с колодцем несколько камней и сложила их в пирамидку, чтобы умилостивить души умерших и развеять их обиды для скорейшего перевоплощения. Увы, она сама лишена духовных сил, но это все, что она может для них сделать. На Чуньтао холодный дворец произвел гнетущее впечатление. Она и представить себе не могла, что его высочество принц-заложник вырос в таком ужасном месте. От страха она тряслась всем телом и боялась смотреть по сторонам. «Госпожа, мне кажется, в доме какой-то шум», — дрожащим голосом проговорила служанка, придвигаясь ближе к хозяйке. Но та развернулась и бесстрашно пошла к дверям. «Постойте, не бойся». Третья госпожа отворила двери, и тут же на нее обрушилось облако пыли, сорвавшееся с притолоки. Все внутреннее помещение опутывало паутина. Со стены потолка свисали хлопья грязи. Вздохнув в затхлый воздух, девушка закашлялась. В углу комнаты на корточках сидела дряхлая старуха. Она тряслась, скрестив руки. Сусу застыла от неожиданности, она никак не ожидала увидеть здесь живого человека. Она подошла поближе и вгляделась в лицо обитательницы дворца. На нее смотрели лишенные признаков разума пустые глаза. «Бабушка, что ты здесь делаешь?» Ответа не последовало. Чуньтао, видя, что старуха жива, и это не призрак, перевела дух и неуверенно проговорила. «Моя госпожа, я слышала, что когда принц-заложник ребенком приехал из Джоуго, его сопровождала нянька, которая заботилась о нем. Правда, Она должна была быть еще молодая, ей было не больше 20, но прошло всего 14 лет. Как она могла так состариться, высохнуть и выжить из ума? Сосу пришла в смятение. Неужели это правда, нянька Тань-Тань-Дзиня? Она никогда не видела такой дряхлости даже в своем неспокойном мире. Но в нынешней эпохе повелитель демонов еще не явился. Как она могла так сильно измениться за столь короткий срок? В каком кошмаре она жила все эти годы? Сосу осторожно сняла паутину с седых волос увядающей женщины. Она нашла того, кто знает Тань-Тань-Дзиня лучше всех, и это сумасшедшая старуха. Чинтао с нетерпением ждала, когда они покинут это страшное место. Сосу, напротив, не спешила отправляться домой. Она позвала дворцовую служанку. «Найди мне экономку, которая отвечает за холодный дворец». Когда солнце подошло к зениту, Сосу увидела вышагивающую к ней по снегу дородную женщину в фиолетовых одеждах. Мамушка-экономка подошла к госпоже и поклонилась. «Скажи, почему няня Тань-Тань-Дзиня сошла с ума?» Сосу мучил вопрос, почему молодая и полная сил женщина оказалась в таком чудовищном положении, что случилось в холодном дворце и какова в этом роль принца-заложника. Неужели злый день Тань-Тань не пощадил даже единственного близкого человека? Дабы развязать язык экономки, девушка прибегла к проверенному способу, сунула ей в руки вынутую из прически золотую шпильку. Женщина с радостью приняла подношение. В холодном дворце ей нечем было особо разжиться. Ей буквально не терпелось рассказать такой щедрой госпоже все, что она знает. «Благодарю, госпожу! Я действительно кое-что об этом знаю. Я помню, как 14 лет назад Тай-Тань-Дзинь и его няня Лю пришли в холодный дворец. Принц в то время был такой нежный мальчик, а холодный дворец уже был грязным местом. Многие стражники и евнухи дворца приходили сюда, чтобы поразвлечься». Услышав это, Чунь-Тао побледнела и покрылась красными пятнами. Экономка продолжила. «Лю защитила принца, но пострадала сама. К ним не было никакого уважения, они бедствовали. Часто голодали, и им нечего было носить холодной зимой. И тогда Лю довольна!» Чунь-Тао горела от стыда. «Как она могла позволить госпоже услышать такое? Пусть говорит все, что знает!» «Ой, госпожа, я всего лишь старшая служанка. Что я могу знать о его величестве? Я знаю только то, что принцы любили позабавиться с принцем-заложником и часто звали его в свою компанию. Я встречала его после таких развлечений. Бывало, на нем живого места не оставалось». Она лишь вскользь упомянула о бесчинствах, которые творились здесь изо дня в день на протяжении многих лет. На самом деле экономка не раз видела, как принцы издеваются над Тай-Тань-Дзинем. Они относились к мальчишке хуже, чем к животному, но она побоялась рассказывать страшные подробности, рассудив, что неизвестно, как госпожа относится к бывшему постояльцу холодного дворца и не возмутится ли она услышанным. Возможно, она вообще напрасно все это рассказывала. Сосу прикусила губу. Не Тай-Тань-Дзинь повинен в безумии своей няни. Она вспомнила его утонченное красивое лицо и ледяной мрак в глазах. Вот почему принц так покорно сносил побои и издевательства. Он привык. После того, как Тань-Тань-Дзинь покинул дворец, кто заботился о нянюшке Лю? Мамушка-экономка, хоть и привыкла следить за своими словами и поступками, на сей раз решилась сказать чистую правду. Говорят, что прежде, чем покинуть дворец, Тань-Тань-Дзинь дал немного серебра мамушке Джао из прачечной, чтобы она кормила Лю. На те гроши мамушка Джао в лучшем случае кинула бедной женщине несколько корок хлеба, как собаке, подумала Сусу. Она позвала Чунь-Тао и, взяв у нее кошелек, достала несколько золотых и отдала мамушке. «Найди время, позаботься о нянюшке Лю, умой ее и переодень, и обязательно хорошо накорми. Если, приехав сюда в следующий раз, я увижу, что она сыта и благополучна, обязательно награжу тебя еще раз. Но никому, никому об этом не рассказывай». Мамушка расплылась в подобострастной улыбке. «Ваше желание – закон для рабыни». Когда женщина удалилась, Чунь-Тао просияла. «Третья госпожа жалеет принца-заложника?» Сосу отмахнулась от нее. «Чепуха! Кто это жалеет его? Я всего лишь решила позаботиться о нянюшке Лю. Она так храбро защищала своего господина, это не должно было закончиться таким образом. Что себе вообразила эта служанка? Она могла пожалеть кого угодно, но только не Тайтэньцзиня. Но Чуньтао, кажется, думала совершенно иначе. Лукаво взглянув на свою хозяйку, она улыбнулась, прикрыв рот розовой ладошкой.